Глава 10. Гильдия авантюристов. На втором круге 4 единицы энергии восстанавливаются за 6 часов. Именно столько мне пришлось страдать головной болью. Я ведь настоящий повелитель, поэтому себя лечил в последнюю очередь. Первый, как и планировал, привел в порядок Басти. Кошка сильно обгорела, и пусть ее раны затянулись, шерсть все равно выглядела ужасно, но тут я уже помочь ничем не смогу. Следующая на очереди оказалась Шпора. У феи было поломано крыло, сильно ушиблена голова и спина. Только сейчас мне удалось выяснить, что она отважно бросилась защищать меня от Реджа, когда тот вырубил меня. И пусть наместник расправился с крошечной воительницей в два счета, ее поступок был достоин уважения. Но я пострадала несколько меньше. На руке обнаружился порез от меча, который оставил страж, парочка синяков и ссадин. У меня же голова прошла почти мгновенно. Осмотрел разорванную мантию и провел рукой по гладкой коже. Такое впечатление, что и не было вовсе глубокой кровоточащей раны. Так, легкая краснота, но даже шрама не останется. Наши медики обзавидовались бы таким умением. Наконец, когда все пришли в порядок, занялись уборкой. Первым делом помог русалке вытащить утопленника. Его щит и меч отправились в сокровищницу, а тело зарыли подальше от входа в подземелье. Как раз опробовал купленную в Беловодье лопату. Подходящее для кладбища место отыскалось в метрах в 50 на восток от входа в подземелье. Там скала с трех сторон огибала рыхлую почву и скрывала это место от посторонних глаз. Если гоблинов просто завалил камнями, то тут душа требовала погребения. До самых сумерек провозился с рытьем братской могилы, куда отправились тела волшебника и обоих стражей. Как назло, еще и дождик начал накрапывать, поэтому пришлось поторапливаться. Зато пока я рылся, мои девчонки привели в порядок подземелье, засыпали кровавые пятна, убрали мусор и собрали трофеи воедино. Увы, враги шли налегке, поэтому добыча была скромной. Итак, что тут у нас? Два меча, два треугольных щита с гербом Беловодья, кошель с золотой монетой и четырьмя серебряниками и посох с синим драгоценным камнем в навершии. Если оружие меня практически не заинтересовало, то деньги немного порадовали. Но главной находкой оказался посох. Мой как раз был сломан, и мне пригодилась бы замена. Интересно, что это за камень? Взял посох в руки и повертел его. Языки пламени отражались от камня искорками и немного слепили глаза. «Тебе повезло. Гавар использовал посохи из можжевельника». Шпора заметила мой интерес к трофею и внимательно следила за моей реакцией. «Я ведь могу его оставить себе? Он считается моим, и дерево без проблем признает меня». «Да, теперь этот посох твой». «А камень? Что он дает?» Фея взмыла в воздух и зависла над камнем. Протянув к нему руку, она зажмурилась и закивала головой. «Замечательная вещь. Камень цельный, без трещинок. Поэтому волшебник и использовал его. Это сапфир. Драгоценный камень, который можно использовать как сосуд для хранения энергии. Конкретно этот камень способен хранить 4 единицы твоей энергии». «Половина от моего нынешнего максимального запаса». Теперь я иначе взглянул на этот камень. Не знаю, сколько за него дают ювелиры, но для меня это бесценная добыча. «Могло быть и больше, но в наших краях и это хороший бонус», — отозвалась фея. «Пойдет. Тут каждая единичка на вес золота, а сапфир дает мне аж 4. Это же на целых 2 раза больше можно использовать шипы. Или 4 раза использовать исцеление. В общем, я теперь крут». Переоделся в новенькую мантию и с сожалением понял, что других у меня нет. Осталась лишь старая и потрёпанная мантия, в которой я начал покорение этого мира. Ладно, не время раскисать, лучше порадоваться, что удалось пережить такое нападение и укреплять позиции. Только все это уже завтра, сегодня попросту нет сил, да и время уже позднее. Наутро, как назло, начался самый настоящий ливень. Не было и речи о том, чтобы выйти за порог подземелья. Земля вокруг размокла и не успевала впитывать такое количество жидкости, которое обрушивали на нее небеса. Естественно, ни о каких путешествиях и исследованиях речи быть не может. С другой стороны, это тоже хорошо. Не стоит ждать гостей. Ума не приложу, кто может по такой погоде искать мое подземелье. Даже гоблины в такую погоду сидят дома. И все равно скучать не приходилось. Снова обработал раны Басти, которые пока недостаточно хорошо затянулись, и принялся за расширение жилища. Решил начать с коридора на восток. Именно там будет следующая комната, в которой планирую располагать мастерскую и свою комнату. Эти сквозняки меня решительно одолели, да и до холодов осталось всего несколько месяцев. Памятуя совет Проксима не рыть вниз, решил сделать подземелье полностью горизонтальным. Ну, не считая того случая с прудом, который получился естественным образом. Тук? Кирка с глухим стуком врезалась в камень, оставляя на нем глубокую борозду. Да, так я буду бесконечно долго копать. Нужно искать щели между камнями и бить туда. Вот только где их взять, если скала выглядит как монолит? Часа два помахал руками, натер мозоли на руках и сдался. За это время мне удалось проделать неровное углубление в полметра глубиной. Если так и дальше пойдет, как раз к осени и закончу первую комнату. Нет, мне определенно нужны помощники. Вот только где их взять? Не буду же я выписывать рабочий подряд из Беловодья. В сердцах швырнул кирку в кучу хлама и устроился возле костра готовить обед. Если грибы и орехи, купленные в городе, можно посушить и сохранить на долгий срок, то с малиной и хлебом нужно расправиться поскорее, иначе пропадут. Конечно, можно насушить сухари, но как-то не особо-то и охота их грызть. После обеда занимался тем, что чертил различные схемы подземелья и прикидывал, где лучше установить ловушки, какие и что мне для этого требуется. Как ни крути, а в Беловодье придется наведаться еще разок. От работы меня отвлек шум, который доносился с улицы. Буквально через пару мгновений в сознание ворвалось предупреждение. В святилище вторглись враги. «Да сколько ж вас тут? Где вас хоронить-то всех буду? И ведь даже по такой погоде пришли, не поленились». «Ну и дождь», — пробормотал мужчина, грузно усаживаясь у потухшего костра. «Гляди-ка, тут хороший запас хвороста есть, сейчас согреемся». В руках искателя приключений появилось огниво, а буквально через минуту над костром велась тонкая струйка дыма, которая переросла сперва в крошечный огонек, а потом и в полноценный костер, который ярко освещал пещеру и наполнял ее теплом. «Тарушка, горячо становится, а ты вся измокла. Снимай мокрую одежду и подсаживайся к костру». «Предлагаешь мне догола раздеться?» Тут же отозвалась девушка. «А почему бы и нет? Обстановка благоприятствует. Шум дождя снаружи, потрескивание костра и жар моих объятий». «Гар, прекрати!» Девушка отстранилась от рубаки и поёжилась, потому как ей все-таки было холодно. «Ты серьезно рассчитываешь, что у нас что-то может быть в этой сырой зловонной пещере? Да я скорее соглашусь на копне сена, чем здесь». «И задницу себе наколешь соломой, дура!» Хохотнул путник и вернулся к костру. Он был явно в хорошем расположении духа, потому как путешествие принесло хорошие трофеи. Да что там трофеи? Им удалось выбраться живыми из последнего подземелья, когда большая часть отряда сложила головы. Это несравненно лучше любых трофеев. Ведь он, Гар, сейчас будет жарить дрофу на костре. Если удача будет благосклонна к опытному рубаке, когда набьет желудок, он примется жарить магичку Тару. С ней он был давно знаком и положил глаз на симпатичную девушку еще во время первого похода. Вот только заносчивая воспитанница волшебника Ферна не спешила отвечать взаимностью. Но долго так продолжаться не может. Мысли Гара резко оборвались, когда из узкого тоннеля, ведущего вглубь горы, к ним вышел молодой парень в простенькой одежде. Если бы рубака не вымотался так за время приключения, он бы наверняка хорошенько обследовал пещеру. Но ему просто хотелось отдохнуть, да и пещера выглядела заброшенной. «Приветствую вас в святилище, путники. Вижу, вы устали с дороги». «Ты еще кто такой, оборванец?» — сердито произнес мужчина, рывком поднимаясь на ноги. Кажется, он явно не обрадовался тому, что его романтический настрой внезапно оборвали. «Я повелитель жизни и хозяин этого святилища». «Ха! В таком случае я первый клинок его императорского величества Антония Александрита. Пошел вон отсюда, мы уже положили глаз на это подземелье и вынесем отсюда трофеи, чего бы это нам ни стоило». «Погоди, Гар, можно ведь договориться?» – поспешила вмешаться магичка. «Снаружи дождь, а трофеев нам и так достаточно на двоих. Мы могли бы просто переждать непогоду здесь». «Серьезно?» Мужчина зарычал, не желая отказываться от своего главного трофея в виде аппетитных форм магички. «Я горел в магическом огне, вытаскивал оторванные конечности разведчиков из ловушек, рубился с подземными тварями и старался не подохнуть, чтобы какой-то мальчишка помешал мне насладиться триумфом и получить свое. Вот уж фавна рогатого вам в печень». Мечом здесь особо не размахнешься, поэтому рубака не стал его использовать. Гар вынул из ножен на поясе кинжал и шагнул навстречу парню с посохом в руках, но каково же было его удивление, когда корни деревьев выросли прямо из почвы и оплелись вокруг ног. Похоже, мальчишка владеет магией Кактара. Очень неприятный сюрприз. Но давать заднюю нельзя, иначе упустишь и обед, и трофей из подземелья, и уронишь репутацию в глазах Тары. На кону слишком многое, а потому Гар решил идти до конца. Психи. Какими конченными психами нужно быть, чтобы ворваться в чужое подземелье и заявлять прямо в глаза его хозяину, что вы намерены его разграбить? Это сколько же самоуверенности должно быть у человека? Стоило Гару шагнуть в мою сторону, я призвал корни, которые опутали его. Сдайся он на этом моменте и послушай свою спутницу. Все могло бы пойти иначе. Но опытный искатель приключений все-таки допустил ошибку, недооценил противника и бросил свою жизнь на кон. Гар растерялся всего на мгновение, а потом потянулся за арбалетом, висевшим на поясе. Тут же на помощь пришла шпора, которая взмахом руки заставила тетиву на арбалете со звоном лопнуть. Пока мужчина не успел выпустить из рук арбалет, я перехватил посох обеими руками и ударил, что есть сил. Попытка прикрыться арбалетом успехом не увенчалась. Оружие разлетелось на куски, а рука рубаки предательски хрустнула. «Рука!» – заорал Гар на всю округу. Да, теперь он еще не скоро сможет ей пользоваться. Конечно, если девушка рядом с ним не лекарь. Огненная волна прокатилась в мою сторону. Я едва успел податься в сторону, но пламя все же опалило руку и подожгло рукав мантии. Как же больно. Нет, мои опасения насчет лекаря не оправдались. Девушка – самый настоящий маг, владеющий стихией огня. Еще неизвестно, что хуже – лекарь или боевой маг. Пока Гар еще надежно зафиксирован корнями, пробую быстро разобраться с магичкой. «Буйство шипов!» Вот и пришло время использовать посох в бою. По телу пробегает дрожь от большого расхода энергии за единицу времени. Я чувствую, как сила переходит в посох. В считанные доли секунды пробегает сквозь него и вырывается из навершия в виде острых древесных шипов. «А-а-а!» Девушка заваливается назад, а по ее телу расплываются кровавые пятна. Следующее заклинание магички бьет в потолок и не причиняет вреда. «Тара!» Глаза Гара расширяются от потрясения, а потом наливаются кровью. «Сейчас ты умрешь, кусок жабьего дерьма!» В руках путника появляется меч, которым он пытается разрубить связующие его корни. У меня есть буквально мгновение, чтобы нанести очередной удар, но вместо этого приходится подаваться немного вперед и в сторону, потому как земля буквально начинает гореть у меня под ногами. Правильно это я решил убраться с того места, потому как через секунду пламя поднимается выше метра. Жаль магичку, она вроде как даже не желала мне зла, но сейчас явно доставляет проблем, поэтому нужно ее нейтрализовать и как можно быстрее. «Ха!» Гар сбрасывает корни в самый неподходящий момент, когда я оказываюсь зажат между двумя приключенцами. На помощь вовремя приходит Басти. Рысь прыгает на спину рубаки и вонзает клыки ему в шею. Вот и определилась следующая цель. Удар по коленям воина заставляет его покоситься и рухнуть на землю. Басти отпрыгивает в сторону, позволяя мне нанести удар, а через мгновение навершие посоха разносит на куски черепушку воина. Удачно это я попал. Если бы удар пришелся в лоб, мы бы еще долго с ним провозились. Эх, Гар, разве тебя не учили, что нельзя снимать шлем в неизвестных подземельях? Да, я зол. Кто говорил, что добро не должно опускаться до насилия и заступаться за себя, тот пусть попытается стать на мое место и сделать иначе. Держу Тару в поле зрения, но понимаю, что ей явно не до атаки. Девушка сунула руку в сумку, но Басти примчалась к ней и вцепилась в горло. Отчаянная попытка отбросить кошку, а потом тишина, которую нарушает оповещение от святилища. «Ваши враги повержены. Вы успешно отразили атаку на святилище». «Что же вы, ребята, могли ведь жить дружно, а вы не понимаете по-хорошему». «Басти, ты умничка, все правильно сделала». Кто знает, что там искала магичка в своем рюкзаке. Кстати, давайте-ка посмотрим, какие трофеи мы заработали. Из мешка магички извлек бутылочку с огненной жидкостью. Она сильно отличалась от тех флаконов, которые я нашел в рюкзаке искателя приключений, погибшего в башне. В отличие от того зелья, которое вспыхнуло в башне, сейчас у меня даже сомнения не было, что передо мной горючая смесь. Казалось, будто кто-то запер в стекле живой огонь, который без подпитки кислородом даже не думал потухнуть. «Осторожнее!» Забеспокоилась Шпора. «Если повредить эту склянку, огонь вырвется наружу. Площадь горения большая, так что половина этой комнаты окажется в огне. Алхимики называют это зелье жгучее посмертие». «Это еще почему?» «Искатели приключений часто берут с собой на случай гибели, чтобы их добыча и тела не доставались врагу. Сгорает все, и тело, и снаряжение, и даже некоторое оружие плавится в этом магическом огне». «Опасная штука, но действенная. Ладно, что там еще?» Помимо флакона с зельем, в рюкзаке Тары оказался заказ на похищение яйца Грифона, 10 серебряных монет и... карта. Вот уж полезная находка. Я ведь даже не догадываюсь, что находится вокруг меня. Не удержался от искушения заглянуть внутрь, но меня ждало разочарование. На карте находилась только территория провинции Трин. Видимо, авантюристы были не из этих мест и прикупили ее в местные лавки, чтобы ориентироваться. Здесь было нанесено Беловодье, Поляновка, руины Болотовки, несколько подземелий, возле которых стояла пометка «Зачищено», и еще парочка пометок в виде крестов. Думаю, подземелье, куда авантюристы собирались заглянуть. Надо бы опередить их, вдруг найду что-нибудь стоящее. Отложил карту в сторону и принялся изучать трофеи Гара. Обидно, честно говоря. Я рассчитывал получить какую-нибудь магическую плюшку, которая может пригодиться. Посох Утары оказался из вяза, а рубин добавлял только 2 единицы к силе умений. Посох определенно на продажу, а камешек по берегу. Вдруг с этим что-нибудь случится. Конечно, в моем случае запас энергии несколько важнее силы умений, но когда ничего нет, и это пригодится. Трофеи Гара не разочаровали. Нет, его арбалет был безнадежно испорчен, а из оружия уцелели только кинжал и меч, которые иначе как на продажу больше ни для чего не годятся. В рюкзаке искателя приключений нашлась записка и коробочка, от которой тянуло чем-то неприятным. Даже я, будучи не самым могущественным повелителем, чувствовал силу, которая исходит оттуда. «Дэн, не открывай», — тут же насторожилась Шпора. «Ты тоже это чувствуешь?» — внимательно посмотрел на фею, которая была белая, словно мел. «Убери это подальше от святилища. Не знаю, как оно попало к этому идиоту, но я бы ни за что не хотела находиться рядом с такой вещью». «Что это, ты можешь нормально сказать?» «Чумной ларец», — отозвалась фея. «Внутри находится жидкость, которая вызывает болезнь для всего живого, а после смерти, принявший это, становится слугой повелителя смерти». «Снова этот повелитель смерти. Скелеты и то привидение были его?» «Да. Думаю, эти люди побывали в одном из подземелий Повелителя Смерти и смогли уйти оттуда живыми, еще и с трофеями. Но лучше бы они оставили эту штуку там». «Хорошо, выброшу ее, как только дождь закончится». «Закопай ее, Дэн. Спрячь надежно, чтобы никто не нашел и не открыл». Шпора так сильно беспокоилась, что пришлось еще раз пообещать избавиться от коробочки, как только это станет возможно. Развернул записку, но вполне ожидаемо ничего не понял. «Шпора?» Фея все равно висела над моим правым плечом и читала записку. Если она хоть что-то понимает в этих каракулях, пусть просветит и меня. «Здесь написано: докажи свою верность, обратив невинные души в моих слуг». Только этого мне не хватало. Казалось бы, решил проблему с наместником, и можно пожить спокойно, но нет. То гоблины, то опасные подземелья, а теперь еще и этот повелитель смерти. Сколько еще проблем уготовил для меня этот мир? Отставил коробочку подальше от остальных трофеев и завалил ее камнями. Как только ливень кончится, займусь погребением Гара Старой и прикопаю коробок вместе с ними. У каждого из поверженных врагов при себе был амулет гильдии авантюристов. Теперь у меня их было 3. Думал выкинуть, но Шпора посоветовала придержать, намекая, что некоторые жители этого мира могут дорого заплатить за каждый амулет. Кого она имеет в виду, фея так и не сказала, отмахнувшись общими фразами. Руфис Манкор, глава гильдии авантюристов, разочарованно перебирал почту. Всего за неделю в подземельях погибло 12 человек. И ладно бы спутники погибших вернулись и доложили, что смерть наступила из-за халатности. Бывает ведь, что кто-то сорвался с уступа или активировал старую ловушку, которую не заметили и удачно обошли десятки других искателей приключений. Самых неудачливых могли задрать грифоны. Нет, исчезло 3 отряда в полном составе. Вот и сегодня пропала очередная группа из 4 человек. Гар Старые возвращались с подземелья и передали весточку через проезжавшего мимо гонца, что у их отряда возникли непредвиденные сложности и выжили только 2. Но даже они не вернулись. Конечно, могли пережидать непогоду где-то в горах, но где их гоблины носят целый день? За это время можно было 3 раза добраться до Беловодья и вернуться обратно. Нет, это может значить только одно. В окрестных землях снова развелись опасные твари, а эта парочка исчезла аккурат в том районе, где один из крестьян встречал подозрительного парня и его рысь. Скорее бы найти этого крестьянина. Еще и скотина Редж юлит и не хочет делиться информацией. Наместник явно чувствует конкуренцию в растущей мощи гильдии авантюристов. Еще немного, и уже Руфис Манкор будет диктовать условия в Беловодье, а не наместник. Но сделать это нужно очень осторожно, чтобы не привлечь внимание императора. С ним Руфису пока тягаться не с руки. Но придет время, и сам император не сравнится с его мощью. «Мастер, разрешите?» В дверь тихонечко постучали, а потом она приоткрылась, и в щель пролезла голова слуги Руфиса. «Чего тебе, Солер?» Нашли Розгина, того самого крестьянина, что рассказывал о нападении рыси. Так веди его сюда, живо. Уже через минуту мужчина сидел в кресле напротив главы гильдии авантюристов и, беспокойно ёрзая, в 30-й раз за эти последние несколько дней пересказывал свою историю. Он ужасно волновался, потому как не каждый день удается оказаться на приеме у самого главы гильдии, а потому часто сбивался и путался. «Говорю же вам, это была его дикая кошка. Этот парень позвал ее к себе, и она приблизилась, словно понимала его команды. Они явно пытались заманить меня в эту пещеру и убить». «А рысь была настоящей или фантомной?» «Самой настоящей, что я рысей никогда не видел. Я уже рассказывал эту историю вашим людям, но они не захотели меня слушать». «Теперь все иначе», — отозвался мастер Манкор. «Двое наших людей погибли в том районе. Предполагаю, что это дело рук хозяина подземелья, которого вы встретили на днях. Но не стоит волноваться, мы разберемся с ним. Я назначу за его голову награду, и наши искатели приключений сформируют отряд для похода в пещеру и устранения угрозы. Скоро Беловодье может спать спокойно». Крестьянин отвешивал поклоны, пока Солер не вытолкал его из кабинета. Значит, у одного из местных подземелий появился хозяин. Розгин утверждает, что рысь выглядела обычной. Значит, это точно не дух. Судя по описанию, это был повелитель разума или повелитель жизни. Только они могли приказать рыси слушаться. Что же, разберемся с мальчишкой, пока он не набрал силу. «Солер!» Мастер Манкор взял в руки колокольчик и позвонил. Буквально через пару секунд дверь отворилась, и внутрь протиснулось испуганное лицо слуги. «Подготовь бумагу с вознаграждением в 10 золотых. Думаю, этого должно быть достаточно, чтобы мальчишкой заинтересовались достаточно крепкие ходоки. Может, перестанут бегать по горам в поисках грифоньих гнезд и займутся делом. Еще, отправь кого-нибудь из следопытов поискать следы Гара Старой. Мне бы не хотелось, чтобы среди наших ребят поползли слухи. Не хватало еще поставить под удар репутацию гильдии авантюристов». Слуга кивнул и в тот же миг исчез за дверью, а Руфис откинулся на спинку стула и с глубоким вздохом осмотрел заметки. На самом деле глава гильдии беспокоился не столько о своих товарищах, а больше об их трофеях.